Карен уже хотела отправить письмо, но передумала и допечатала еще один абзац. «Это цена моего молчания, Чарли. Только в этом случае я не стану поднимать шум. Ты всегда считал, что все должно быть по справедливости. Я не хочу, чтобы ты возвращался ко мне. Я тебя больше не люблю и не знаю, испытываю ли я к тебе хоть какие-то чувства, но я хочу увидеть тебя, Чарли. Я хочу, чтобы ты сам сказал мне, почему ты нас бросил, глядя мне в глаза. Поэтому просто скажи мне, как мы это сделаем. Больше ничего». Никаких извинений, никакой печали. Потом ты не услышишь обо мне до конца твоей никчемной жизни. Она отправила письмо и ждала. Несколько минут. Ответа не было. Карен встревожилась. Вдруг она надавила слишком сильно. Что, если напугала его? И он решил затаиться, запрятаться так, чтобы она больше его не нашла. Она ждала вечность, глядя на экран. «Не повторяй того, что ты уже сделал, Чарли. Только не теперь. Давай, Чарли. Притворись, что ты когда-то меня любил. Не заставляй меня переживать все заново». Она закрыла глаза. Может, на какое-то время даже задремала. Вымотанная до нельзя. Услышала звук. Открыв глаза, увидела, что пришло письмо. Щелкнула по нему. «Одна. Это единственный вариант». Карен не отрывала глаз от экрана. Губы разошлись в удовлетворенной улыбке. «Хорошо, Чарли, одна». Глава 76. Еще день прошел в ожидании инструкции Чарли. На сей раз Карен не волновалась и даже не удивилась, когда получила их, просто устранились последние неясности. «Приезжай в клуб Сент-Джеймс на Сент-Губерте, Виргинские острова». Карен знал это место. Они там останавливались. Подковообразная бухта, несколько бунгало на берегу, удаленные от всех и вся. Чарльз добавил: «Скоро, через несколько дней, не недель, я найду тебя». Карен хотела сказать ему многое, но она написала лишь одно слово: «Хорошо». Рональд Торбор не знал, что и делать. В это самое утро он поднял голову и увидел Стивена Хансона, американца, стоящего перед его столом. Он пришел, чтобы закрыть все счета. Заместитель управляющего банком попытался скрыть свое изумление. С того дня, как в его доме побывали два американца, он молился, чтобы никогда больше не увидеть этого человека. Но тот пришел. И пока они говорили и оформляли бумаги, сердце Рональда буквально выпрыгивало из груди. Как только Хансон отбыл, Рональд бросился в туалет, умылся холодной водой, лицо горело. Что же ему делать? Он знал, что это неправильно — выполнять указания этих ужасных людей. Он знал, что этим он нарушит клятву хранить банковскую тайну. И если об этом узнают, он тут же окажется на улице, потеряв все, чего добился за долгие годы. И еще Рональду нравился. Мистер Стивен Хансон всегда веселый, вежливый, всегда говорил добрые слова об Эзре, фотография которого стояла на столе Рональда, и которого Хансон однажды видел, когда Эзра и Эдит приходили в банк. Но разве у него был выбор? Он делал это ради собственного сына. Усатый пообещал, что они вернутся, если узнают, что Рональд их обманул. А если они раньше шли по следу Хансона, то, конечно, узнают, что он побывал в Первом Карибском. Промолчи он сейчас, и им не поздоровится. И Эдит, и Эзри. Не хотелось даже думать о том, что с ними может случиться. Рональд понял, что на кону нечто большее, чем его работа. Его семья. Они пригрозили убить Эзру. А Рональд дал слово, что никогда больше не увидит страх в глазах жены. «Мистер Хансон, пожалуйста, поймите, разве у меня есть выбор?» Телефон-автомат стоял за углом. Рядом на стене висел избирательный плакат с изображением обвиняемого в получении взяток премьер-министра Невиса с надписью большими буквами «Им пора уйти». Рональд вставил телефонную карточку в щель, набрал зарубежный номер, который оставили ему. «Уж постарайся связаться со мной, Рональд», — сказал усатый перед уходом, поглаживая головку Эзры. «Хороший мальчик». Он подмигнул Рональду. «Я уверен, его ждет долгая и счастливая жизнь». Послышался гудок. Рональд глубоко вдохнул. «Алло», — ответил знакомый голос. Лицо Рональда залила краска стыда. «Это Рональд Торборс с Невиса. Вы просили позвонить». «Рональд! Рад тебя слышать. Как Эзра? Жив-здоров?» «Я его видел», — отвечать Рональд не стал. «Человека, которого вы искали. Он приходил сегодня». Глава 77. «Я лечу одна», — объявила Карен Хоуку. Они вновь встретились в кафетерии Аркадия. Карен рассказала ему и о переписке с Чарли, и о его инструкциях. «Нет, не летишь». Он поставил чашку и покачал головой. «Так не пойдет, Карен. Ты понятия не имеешь, кто еще втянут в это дело. Я не позволю тебе идти на такой риск». «Но это его условия, я согласилась». «Карен». Тай наклонился к ней, понизил голос, чтобы его не услышали, за соседним столиком. «Этот человек бросил тебя и твою семью. Ты прекрасно знаешь, что он сделал. Это опасно, Карен. Жизнь — не школьная игра. Ты рассказала Чарли, что именно тебе о нем известно. Погибли люди, и я не позволю тебе лететь туда одной. Можешь не напоминать мне, как о выставке, Тай?» Карен чуть возвысила голос, умоляюще посмотрела на Хоука. «Я пришла к тебе, потому что доверяла. Рассказывала о том, чего не знает никто. Думаю, я заслужил твое доверие». «Да», — кивнула Карен, — «я знаю, что заслужил. Но теперь ты должен довериться и мне. Я лечу». Она пристально смотрела на него. «Он мой муж. Я его знаю, чего бы он от меня ни скрывал, и я знаю, что он никогда не причинит мне вреда. Я согласилась на его условия, Тай, и не собираюсь упускать этот шанс». Хоук глубоко вздохнул, пристально посмотрел на Карен. Он знал, что может остановить ее. Прямо сегодня вскрыть этот гнойник, как бы это ни отразилось на его службе, но он помнил о своем обещании, данном чуть ли не в самом начале их знакомства, найти Чарльза. Да и вообще очень уж глубоко он во все это влез. «Это должно быть людное место», — наконец сказал он. «И ты будешь у меня под присмотром. Только так». Ее глаза широко раскрылись. «Тай! Это не обсуждается, Карен. Если, узнав все подробности, мы решим, что твоя безопасность гарантируется, ты пойдешь навстречу, одна, даю тебе слово, но я буду неподалеку. Таково мое условие». Карен не сдавалась. «Ты не можешь использовать меня как приманку, чтобы добраться до него. Такого быть не должно». «Ты думаешь, я собираюсь туда, чтобы арестовать его, Карен? По-твоему, я сейчас позвоню в Интерпол?» Он смотрел ей в глаза. «Я собираюсь туда, потому что, скорее всего, люблю тебя, Карен. Или близко к этому. Разве ты этого не понимаешь? Я собираюсь туда, потому что боюсь тебя потерять, если ты сделаешь неверный шаг». И решительный взгляд говорил о том, что он от своего не отступится. К привычной синеве глаз добавился оттенок серого, говоривший о том, что слова не разойдутся с делом. Какое-то время они так и сидели, молча, глядя друг другу в глаза, а потом Карен улыбнулась. «Ты сказал, скорее всего». «Да, скорее всего», — кивнул Хоук. «И раз уж так сложилось, то, скорее всего, ревную». «К Чарльзу?» «К 18 годам, Карен. С этим человеком ты пробыла немалую часть своей жизни, что бы он ни сделал. С этим покончено, Тай». «Я не знаю, с чем покончено». Он вновь глубоко вздохнул, отведя взгляд. «Да и не имеет это никакого значения». Карен потянулась к его руке, сжала ее в своих ладонях, погладила. Наконец он посмотрел на нее. «Знаешь, я, скорее всего, тоже тебя люблю». Она пожала плечами. «Или близко к этому». «Я потрясен». «Но мы не можем просто вычеркнуть Чарльза, Тай. Пожалуйста, для меня это очень важно. Вот почему я отправляюсь туда». Карен все не отпускала его руку. «Потом посмотрим. Договорились?» Он обвил ее мизинчик своим, недовольно кивнул. «Ты знаешь это место?» «Клуб Сент-Джеймс. Мы швартовались там на ленч». Она видела его озабоченность. «Уютный такой курорт, не самое подходящее место для засады. Так когда ты летишь?» «Мы летим, Тай. Завтра. Я уже забронировала билеты». «Билеты?» «Да, Тай, билеты». Карен улыбнулась. «Не могла представить себе, что ты согласишься отпустить меня одну». Глава 78. Собаку оставили соседям, Рик и Пола уехали, как и дети Карен. Она отправила электронное письмо в базовый лагерь, где остановились Сэм и Алекс, сообщив им, что уезжает на несколько дней. Но поняла, что должна кого-нибудь предупредить о своих планах на всякий случай. Набрала домашний номер, услышала знакомый голос. «Сол!» «Карен?» В голосе Сола к удивлению примешивалась радость. «Как ты? Где твоя банда?» «Все здоровы, поэтому я и звоню. Я уезжаю из города на несколько дней. Дети в Африке, на сафари. Подарок Сэм на окончании школы с моими родителями». «Да, я помню, ты говорила. Хорошо быть молодым, не правда ли?» «Да, Сол, полагаю, что да. Послушай, с ними не так просто связаться, поэтому я направила в следующий лагерь, куда они должны приехать, телефонный номер твоего офиса. Ты понимаешь, на случай чего-то непредвиденного, я просто не знала, кому еще они могут позвонить.